От Гоголя он унаследовал яркую живописность сатирического рассказа, умение передать фантасмагорию быта. От Достоевского его напряженную гуманность и немного лихорадочную, увлеченную, убедительно неправильную речь. От Чехова лирическую интонацию и тонкий юмор, слитые воедино. Но впитавший эти разнородные стилевые традиции и влияние Булгаков никому не покажется эклектичным или устарелым. Он наследует традицию не по-эпигонски. Его стиль, современный, жизненный, принадлежит только ему одному – верный слепок обаятельной личности автора. В прозе Булгакова поразительна внешняя зримость, рельефность подробностей, костюмов, жестов, поз, мимики и выражения лиц, обычных атрибутов сценической правды, отвоеванных на этот раз у театра рассказчиком и романистом. Однако искусство для Булгакова — это не скучное подобие жизненных будней, захваченных врасплох. Нет, это праздник, пировоображение, радость вымысла, но вымысла, согласного с законами психологической правды. После его книг как-то не хочется брать в руки скучные с печатью угрюмства на лице описательные романы, которые неведомо почему, а скорее всего за отсутствием иных определений, критики зовут добротными. То чувство внутренней свободы, которое привлекает нас в книгах Булгакова, полнозвучно воплощается в слове. Булгаков — мастер живого, сохраняющего достоинство из устности рассказа. Он никогда не стремится спрятать рассказчика, чтобы правдоподобие ради оставить читателя наедине с картиной. Он верит в привлекательность той малой условности, когда автор не скрывает, что он повествует, рассказывает. Его речь — то простовато-разговорное и насмешливое, то певучее, не враждует с литературной нормой письма. Но, кажется, она родилась всего за мгновение до того, как строчки легли на бумагу, слово, еще горячее, едва выплавилось и уже слетело с губ, сохранив все тепло и неправильность живой речевой формы. Читаешь и слышишь голос рассказчика, не представленного заранее читателю, но постоянно выдающего свое присутствие. В его слоге есть налет импровизации, в синтаксисе устность, свободная непринужденность разговора. Разговора не велеречивого и не бытового, разговора с тонким и умным читателем, ловящим высокую мысль в простых до обыденности словах. Вольное, неправильное размещение слов, часто с глаголом в конце фразы, сплав лирического авторского повествования со словами, которыми говорит улица, площадь, театральное кафе, пивная и вокзал, и притом никакой банальности речи. Хочется привести пример. И чтобы не стрелять наугад, возьмем первую фразу в известнейших сочинениях Булгакова. Она обычно важна для автора. Она камертон. Так вот, «Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918-й, от начала же революции второй. Белая гвардия». Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве на Патриарших прудах появились два гражданина. Мастер и Маргарита. Гроза омыла Москву 29 апреля, и стал сладостен воздух, и душа как-то смягчилась, и жить захотелось. Театральный роман. Три фразы и три мира. И вместе с тем все они булгаковские, с почти библейской громкостью и важностью, как в «Белой гвардии», с кажущейся неправильностью, незаконченностью, подчеркнутой сухостью и загадкой, как в «Мастере и Маргарите», или лирической несдержанностью, как в театральном романе. Но всюду, с естественностью свободного рассказа, когда жадно хочется слушать автора дальше, дальше. Булгаков был мастер нового и свежего словоупотребления. Вдруг знойный воздух сгустился перед ним и соткался из этого воздуха призрачный господин, или ночь важная, военная, или